Глава 16. «У вас двойня!» Я не помню, как добираюсь до дома, как раздеваюсь и ложусь в постель. Все машинально, без капли эмоций и каких-либо размышлений. Укрывшись одеялом, моментально отключаюсь. Просыпаюсь от того, что в дверь колотят. Настойчиво и очень громко. Я нащупываю переключатель настольной лампы, протянув руку к тумбочке, врубаю свет, глаза щиплет от яркости. Несколько минут не могу сообразить, где я и кто я, а в дверь все ломятся, не успокаиваются. Я присаживаюсь, спускаю ноги на пол и с большим трудом встаю. Босые ноги издают звучные шлепки по ламинату, когда ползу в коридор. Возле входной двери делаю глубокий вдох. Помогает не развалиться на части и провернуть замок. «Господи, Марина!» Кристина так сильно дергает за дверную ручку, что я валюсь прямо на нее. Она меня удерживает, вскрикнув от ужаса на весь подъезд. «Это конец!» — шепчу я. «Конец!» Гест оказывается сильной женщиной и, легко закрепив ладонь на моей талии, заводит в квартиру. Усаживает на пуфик шкафа прихожей, сама опускается передо мной на корточки. «Марин, что случилось?» В ее глазах дикое беспокойство и что-то еще, похожее на сестринское сочувствие. «Я беременна, Крис». Взмахиваю тяжелыми руками и ударяю себя по коленям. Слез нет. Только тупая боль в груди и неразбериха в мыслях. «Разве это плохо?» Она сводит ровные брови. «В моем случае, да. Я вот-вот разведусь с Мишей и думала, что начну с нуля. Новая квартира, новая работа, новые горизонты впереди. А выходит, что ты будущая мамочка, Мариш!» С улыбкой касается моего подбородка. «Красивая молодая мамочка! Только представь, как это здорово! И сколько женщин мечтают оказаться на твоем месте! Представила?» Я киваю, поджав губы. Сама когда-то грезила о себе с пузиком, но, получив желаемое, испытала дикий страх. Ничего такого раньше не чувствовала. Никогда. Может, потому что я была замужем, и моя жизнь не балансировала на тоненькой соломинке в бушующем океане? «Все не так, Крис!» Я откидываюсь назад. Лопатками упираюсь в деревяшки. Через секунду провожу ладошками по странно прохладному лицу. «Придется подключать тяжелую артиллерию!» Крис поднимается, быстро снимает короткую шубу и бросает ее на пол. Взяв огромный пакет, шагает в мою кухню. Я бреду следом. «Что ты делаешь?» Прижимаюсь плечом к косяку. «Собираюсь готовить нам ужин. Себе я прихватила вино. А тебе, значит, не зря ананасовый сок. Как знала?» «Не стоит. Я не голодная и...» «И надо отметить твой новый статус. Мы же поддерживаем все новое, верно?» «Кристин!» Почти закатываю болезненные глаза. «Не ной, ладно? Вкусный кусок рыбы еще никому не помешал. И пюрешка к ней тоже». Я выгибаю одну бровь. Она улыбается. «А что ты думала, мы с Витей едим? Только омаров и фуагра?» «Почти». «Ты присядь, чтобы снова не упала, а я тут похозяйничаю у тебя». «Отличная идея. Выдвигаю стильный табурет из-под стола и сажусь. В окно бьет снег, налипает на стекла». «Не против разговора?» Кристина комфортно чувствует себя в моей кухне. Находит весь необходимый инвентарь и посуду. «Давай, конечно». Подкидывает в руке клубень картошки. «Я хочу найти бывшую жену Миши». Бам! Картоха падает в раковину с грохотом. «Зачем?» Оборачивается Крис и смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Миша что-то скрывает, я знаю. Каждый раз он мне не договаривает о чем-то, и я не понимаю, почему. За тебя боится. А что за меня бояться? Неужели я не выдержу правды?» «Ты новость о беременности до сих пор не приняла», — тычет в меня картофельной кожурой. «Это другое», — прикладываю ладонь к животу. «С беременностью тоже нужно многое прояснить». «Например?» До сегодняшнего дня я была уверена, что не могу иметь детей. «И кто тебе вдолбил такую чушь?» «Мать». Кристина кладет маленький ножик и поворачивается. «Ты серьезно?» «Да». «Скажи, что она дура», — вскидывает руки. «Прости, но это факт». Я решаю рассказать Кристине свою печальную историю. Мне кажется, она поймет и даст дельный совет. «Крис, пообещай мне, что то, что я сейчас тебе расскажу, останется между нами». «Звучит, как в кино», — усмехается она. «Но я обещаю. Возможно, мои гормоны уже начали шалить, и я протараторила Крис без остановки все от и до, даже кое-что из детства прихватила. Она замерла. Я успела рассмотреть ее образ, отсылающий в эпоху пинап. Этот образ ей подходил. «Ты должна вырвать ей гланды, Марин!» Вдруг произносит милая куколка с идеально уложенными волосами. «После того, как разберусь с мужем». «Это твоя мать что-то мутит!» Крис ставит, наконец, кастрюльку с картофелем на плиту. «Я уверена». «Я тоже. Но что?» «У них были отношения в прошлом?» «Нет. Но она мечтает о Мише с первого дня знакомства. Я помню ее лицо, когда они впервые встретились. Знаешь, я прям прочла, почему моя дочь, а не я». «Да пусть катится к чертям собачьим! Нашлась тут королева!» Крис включает конфорку и берется за распаковку рыбных стейков. «Я думаю, Нина подсуетилась, чтобы я думала, что бесплодно. Ведь именно этот козырь в рукаве она вытащила, когда я застала их в кабинете. Можешь считать меня слишком кровожадной, но ты обязана ее придушить. Для начала надо во всем разобраться. Зачем ей это? Зачем ей Миша в самом деле нужен? И почему она меня так ненавидит?» «А какая разница, Мариш?» «И правда. Мой немного рассеянный взгляд падает на точеную фигурку Крис. У нее все есть. Любимый муж, успешная карьера. А у меня из-за моей полоумной мамаши ничего». «Ты права. Я просто должна набраться сил и убрать ее из своей жизни». Подруга, наверное, я могу теперь ее так называть, обтирает руки о белый фартук и присаживается за стол. «Давай будем действовать поэтапно. Сейчас я напишу Вите, чтобы заехал к нам. Вместе решим, что делать дальше. У него насчет такого мозг хорошо работает». «Не нужно его беспокоить. Крис», — прикрываю рукой экран ее телефона. «Надо, Марина, надо. Думай сейчас не только о себе, но и о малыше под сердцем. Точнее, о двух».